Эдвард Ли. Пуля в живот. Эллиот и Синдикер уже как-то раз это обсуждали. Именно поэтому копы с мозгами не едят перед сменой. Чем меньше брюхо набито, тем лучше. Подонки нынче предпочитают тефлоновые пули после той статьи в пост. 9-миллиметровая пуля пробивает бронежилет из кевлара в 2 счета. Смерть от перитонита весьма мучительна, особенно если на дворе 1981 год, когда еще не было антибиотиков нового поколения. Фекальные бактерии устремляются прямиком в кровяное русло, разбивая в пух и прах иммунную защиту. Абсолютная абдоминальная инфекция. Вечеринка. Копс Капитал Хайс схлопотал пулю в живот, говорит одна из дорожных свинок, позавчера ночью. К тому времени ты уже и не помнишь, как ее зовут, так что просто зовешь безымянной. Дорожными свинками кличут девчонок, которые обслуживают копов. Они всегда стремятся устроиться на работу в забегаловке 7-Eleven, рядом с отделениями полиции. Ты никогда не понимал, что же их так привлекает, считая большинство полицейских, включая самого себя, людьми с психическими отклонениями. «Слыхал», – кивает головой Джексон, откупоривая 10-ю бутылку пива National Bo. «Знаю этого парня. Его зовут Фостер. Кучка отморозков. Надышались ангельской пыли и продырявили ему пузо прямо на входе в супермаркет. Грабануть хотели. ГБР накрыло их через пару часов. Эти уебки еще из заложников пытались взять». Ты опрокинул стопку. «А что с Фостером?» «В реанимации сейчас. Врачи говорят, шансы у него 50 на 50. Джексон, пьяный, наклоняется к себе и тоном преподавателя на лекции говорит: «Это все потому, Сеймур, что он свой жилет не надел. Всегда носи жилет». «Сам ты никогда не носишь жилет. И не потому, что на дворе лето, а потому что никто их не носит. На улице настоящее пекло, и кожа под ним просто горит огнем. К тому же не хочется, чтобы сослуживцы считали тебя сыклом. Но ведь ты же свой никогда не надеваешь, парируешь ты». «Делай не то, что делаю я, Сеймур, а делай так, как я тебе говорю». Ты опрокинул стопку. «Он в стельку», — шепчет тебе на ухо безымянная. Она сжимает твое бедро, при этом томно прижимаясь к груди. В углу по грязному экрану телевизора мелькают кадры 8-миллиметрового порнофильма. Ты мало обращаешь на это внимание, но хорошо слышишь стоны, доносящиеся из ящика. Пуля в живот. Вот о чем думаешь ты. Все окружающие, и девчонки, и другие копы, разбрелись по задним комнатам. «В первый год моей службы», — продолжает Джексон, — «я как-то всадил 4 пули в одного наркошу. И знаешь, что сделал этот говнюк?» «Ой, Джекси, да оставь ты его в покое», — настаивает безымянная. Вы сидите на провонявшем пивом диване, и к этому времени ее рука уже практически у тебя между ног. А порнушка все мелькает и мелькает, затертая блондинка со стеклянными амфетаминовыми глазами выдрачивает сперму из члена, что стреляет не хуже твоего табельного оружия. «Этот говнюк поднимается и палит в меня из 22-го Ругера, всаживая 4 пули прямо мне в потроха». Джексон в тот же момент задирает футболку, демонстрируя шрамы. «Ранил меня в живот. Я чуть не сдох. 2 недели было чувство, словно я нажрался раскаленных гвоздей. А после еще 1,5 ебучих года просидел на инвалидности. Ты снова пьешь, трясешься от страха. Ведь ты новобранец. Джексон сминает свою пустую пивную банку и хмуро смотрит на тебя. «Почему ты пришел в полицию, Сеймур? О чем ты вообще думал?» Хороший вопрос. Спустя какое-то время Джексона вышвырнут из полиции и приговорят к 1 году в окружном исправительном центре за попытку растления малолетних. А с безымянной той ночью тебе ничего не обломилось. Зашел какой-то пьяный коп и увел ее в заднюю комнату. Love keeps our head above the clouds. When the rain is beating down, I can count on you. You can always lean on me. You know we're gonna carry through. 'Cause that's what lovers do. 3 недели спустя. Ты словно чувствуешь приближение смерти. Это говорит в тебе твоя интуиция? Или же это обычный страх? Почему-то ты уверен, что будешь убит, если не будешь обращать внимание на знаки. И ты уверен, что это обязательно будет пуля в живот. За 5 минут до окончания смены ты получаешь свой первый шанс посетить окружной морг. «Ну и как тебе это нравится?» – с ухмылкой спрашивает шеф Уильямсон. «Новобранец наконец-то получил свой собственный код 64». Пострадавший был убит прямо за черепичным заводом на Блейнденсбург-Роуд. Это в нашей юрисдикции, Сеймур. Ты знаешь, что это значит? Не знаю, отвечаешь ты, чувствуя, как холод страха сковывает тебя изнутри. А это значит, что ты обязан обследовать тело на наличие следов насилия. Уильямсон с улыбкой хэллоуинской тыквы распахивает железную дверь. За ней большими красными буквами написано «Вход только по документам». И отмечаешь про себя, что слово «документам» написано с ошибкой, с 2 «М». Дверь со скрипом отворяется, выпуская наружу вонючий холодный воздух. Самое настоящее клише. А шеф так просто в восторге. Он словно говорит «Добро пожаловать в мой дворец». Это не так, как по телевизору. Ты ждешь увидеть стену с выдвигающимися ящиками. Но здесь одни только столы. На одном столе лежит тело в мешке для трупов, меньше ярда длиной. В Сет Плезент прошлой ночью убили ребенка. Видимо, это он здесь. Утопили в раковине. На другом столе свалена груда черных пластиковых пакетов, части тел. «Ты не принесешь мне колы из холодильника, а?» – вопрошает шеф. С легким головокружением ты идешь к холодильнику, чтобы в тот же миг от него отпрянуть. Посреди полки лежит пакет на молнии с отрубленной человеческой стопой. «Попался!» – кричит шеф и сгибается от смеха. «Твой желудок сжимается. Тебе не смешно?» «Ладно, сынок, пошли домой, не торчать же здесь всю ночь». Подгоняет тебя шеф. Сейчас ты снова оглядываешь столы в центре комнаты. Большинство из них пусты, но 2 дальних накрыты простынями. Который из них наш, шеф? Не наш, напоминает он, а твой. Так, давай поглядим. 2 белые худые стопы торчат из-под простыни. Может быть, этот? С этими словами шеф театрально откидывает простыню с тела. Под ней оказывается мертвая молодая женщина, вероятно, 20 с небольшим. Но выглядит она на все 50. Она голая, на теле большой Y-образный разрез после вскрытия. Похоже на сырный пирог. «О, нет!» – притворно вскрикивает шеф. «Это же подружка Сеймура с выпускного!» «Да, босс, смешно. Не хочешь ее оприходовать по-быстрому? Я никому не расскажу. Зато завтра тебе не придется ей звонить». «Угу, очень смешно. Ты пытаешься отвести глаза, но не можешь. Ее бледная, как рыбий пузырь, кожа растянута по костям. Голова похожа на череп, на который натянули грязный белый парик. Посмертные изменения окрасили ее соски и губы в цвет спелых слив. «Так все-таки это она или не она?» «Шеф игнорирует твой вопрос». «Ты только глянь на ее дырочку, как она тебе. Словно кто-то хорька топором разрубил посередине». Голос Уильямсона становится немного мягче. «Ты можешь себе представить, Сеймур? Можешь представить, как загоняешь туда свой стручочек? Ты дышишь слишком глубоко и поэтому закрываешь глаза. Так она это или нет?» «А-а!» Шеф накрывает ее простыню обратно. «Просто хотел показать тебе, что такое труп Нарика. Ты еще много таких увидишь. Эд загнулся от передоза на Колмар Мэннер. Слава Всевышнему, скорая не торопилась к ней ехать. Так что до приемного покоя она не доехала. Да, по мне, оно и к лучшему. Значительно экономит деньги налогоплательщиков». Он подошел к соседнему столу. «Ну вот, Сеймур, мы и пришли. Вот он, твой код 64. Он откидывает простынь, и под ней оказывается длинный, тощий, чернокожий мужчина. Тоже голый. В свете флуоресцентных ламп его кожа выглядит так, словно она покрыта карамельным воском. Эдакий жуткий музей восковых фигур. В животе трупа зияет массивная рана от выстрела из дробовика. «Ну, он весь твой новобранец. Можешь приступать». Ты вздрагиваешь. «А что именно я должен сделать?» «Произвести визуальное обследование тела на наличие следов насилия». «Следов насилия?» — практически вскрикиваешь ты. «Ты его ж застрелили! Мне кажется очевидным, что раны от выстрела в живот 12-м калибром нам вполне достаточно для обнаружения следов насилия». «Ответ неверный, Сеймур». Шеф сует тебе в руки пару смотровых перчаток и лупу. «Ты должен проверить все, каждый дюйм его тела в поисках дополнительных улик. Ножевые раны, следы от инъекции, синяки, ну и остальное подобное дерьмо. И когда я говорю «все», Сеймур, я имею в виду и правда «все». Член, яйца, ноздри, ротовую полость, ушные раковины, задний проход. Сначала ты пялишься на перчатки и лупу, а потом опять пялишься на шефа. «Господи Иисусе, шеф, я не хочу лезть в задницу этого мужика. Издеваетесь, да?» «Ничуть. Каждый дюйм этого тела. Если, к примеру, на нем есть следы от инъекций, то это указывает на то, что преступление может быть связано с наркотиками». Ты с возмущением хватаешь документы трупа. «Это должно быть в анализе на токсины. Судмедэксперт уже составил предварительное заключение и даже не стал проводить вскрытие. Причина смерти установлена. А теперь я еще должен лезть ему в жопу с ебучей лупой?» «Боюсь, что так, сынок. Нам это необходимо для нашего собственного отчета в округ». «Господи! Эй!» – едва сдерживая смех, крикнул мне шеф. «Ты же сам захотел стать полицейским!» Ты на автомате надеваешь перчатки, ты начинаешь осмотр с брюшной полости, вонь экскрементов из кошмарной раны забивает тебе нос. «Сперва проверь его хер и под яйца загляни. Ищи герпес и все такое». Вонь просто невыносимая. Ты смотришь в лупу, при этом направляя руку в паховую область трупа, чтобы дотронуться до его члена и мошонки. «Попался!» – громко кричит шеф и заходится хохотом. «Парень, да я же просто пошутил. Видел бы ты свою рожу, когда тянул руку к его члену». Ты еле сдерживаешь себя, чтобы не психануть. «Смешно, шеф, очень смешно». Ты снимаешь перчатки и кидаешь их в мусорное ведро, что доверху забито пластиковыми пакетами с надписью «Одноразовый материал». «Я лишь хотел продемонстрировать тебе морг, Сеймур. И теперь ты знаешь, чего ожидать в следующий раз. Техническое ознакомление, понимаешь? И еще, я записал тебя на вскрытие, на следующей неделе. Ты просто должен будешь это увидеть своими глазами. Спасибо, буркаешь ты. Не дуйся, пойдем-ка лучше кофейку попьем с пироженками. С пироженками, думаешь ты, потрясающе. Но пока ты еле волочишь ноги за его спиной, он добавляет. Так, и что нового ты усвоил этим вечером, Сеймур? Какие-то невидимые силы заставляют тебя остановиться. Ты разворачиваешься, снова глядишь на накрытое простыней тело. Эх, протягиваешь ты. Нужно всегда носить бронежилет, отвечает за тебя шеф. А иначе схлопочешь пулю в живот и закончишь, как тот парень на столе. Конечно же, сам шеф свой жилет не носит. Никогда. Раз так, то почему вы не носите ваш, спрашиваешь ты. Вильямсон эхом повторяет слова Джексона. Делай не то, что делаю я, а делай так, как я тебе говорю. Полночь после смены. Сегодня был тяжелый день, но интересный. Ты разгрузил пробку в центре в час пик одной рукой, арестовал парня, что не выполнял требования массы судебных предписаний, помог старику, что забыл ключи в машине, и выбил сигарету изо рта подростка, а потом заставил его вылить пиво в сточную канаву. В конце концов настал мерзкий час. Пора идти в морг вместе с шефом. Ты же всегда хотел стать полицейским. Ну вот ты им и стал. Бесплатный кофе, дорожные свинки, 6-дюймовый кольт Трупер Марк 3 на бедре. Да, ты выбил сигарету изо рта подростка сегодня. Но на самом деле ты такой же сопляк, как и он. Безымянная снимает блузку, стягивает с тебя штаны. Она демонстрирует невиданную ловкость. Ее груди с избытком заполняют твои руки. Так это все только ради этого, да? Минет и возможность арестовывать людей? Света в этом убогом месте практически нет. Нежданный поток ночного летнего воздуха сквозняком проникает в комнату через открытое окно, которое подпирает роман «Белый отель» М.Д. Томаса. Ты думаешь о том, что, возможно, когда-нибудь сам напишешь книгу. Но как же ты сможешь это сделать? Ты же ведь полицейский, а не писатель. По мере того, как ее рот становится более настойчив и горяч, тебя поглощает мысль о том, что ты потеряешь, если никогда не будешь писать. Великая часть того, что твои собственные книги тоже будут подпирать чьи-то открытые окна. Влажный звук. Затем... Ой, ну давай уже. Ты хотел безымянную с тех самых пор, как впервые увидел. Она стояла, наклонившись кверху задом, в попытках починить автомат для газировки, при этом аппетитно виляя шикарным задом. В этом районе она лучшая по части работы ртом, заметил Дигинзио из Сет Плезант, как только ты вошел. К чему утруждать себя дырочкой, если можно просто слить все до капельки ей за щеку? Она просто ходячий клинекс. Тебе кажется это забавным, но в то же время тебя угнетает мысль, что жизнь у нее весьма жалкая. А ты и все остальные говнокопы этого дерьмового города пытаетесь сделать ее еще более жалкой. Но ты все-таки идешь на это. В темноте, на раздолбанной в хлам кушетке, с торчащими во все стороны пружинами. Ты готов излить излишки в ходячий клинекс. Получить то, над чем завтра можно будет поржать всем отделом. Ага, это все ради того. Все идет так, как надо. Ты не веришь ни в предчувствия, ни в привидений. Ты хорошо подвыпил, так что тебе приходится сконцентрироваться, закрыть крепко глаза и подумать о последней стриптизерше, что ты видел в Старлайте. Потому как, что уж скрывать, безымянная и близко на нее не похожа. Ну давай же уже. Его голос вырывает тебя из твоих фантазий. Ты открываешь глаза и видишь, ну или думаешь, что видишь того самого мертвяка. и твой член у него во рту. Внезапно в твой нос врывается жуткая фекальная вонь, та самая, что распространялась из его брюха в морге. Хер не просто моментально обмякает, он словно пытается втянуться внутрь. Безымянная поднимается, словно широкая тень. Она натягивает блузку обратно. Слезы застилают ей глаза. «Да, я знаю, знаю, я жирная и страшная, Господи Иисусе!» Ты сидишь ошеломленный, сердце глухо бьется. «Нет, дело не в тебе, я просто слегка перепил, вот и все». «Я жирная свинья!» – рыдает она. «Нет, ты не...» я знаю, что обо мне говорят эти мудаки, и это правда». «Да нет, честно». Она бросается в свою спальню, хлопает дверью и закрывает ее на ключ. Ты все еще можешь слышать, как она рыдает. «Ну давай же уже». Ты натягиваешь штаны, хватаешь оружейный ремень и уходишь как можно быстрее. Но перед этим ты успеваешь осветить фонариком ее шкаф. Там висит всего пара платьев. Ты едешь домой по Блейденсбург-Роуд в своем серо-зеленом пинто и слушаешь Кинг Кримсон на ебаном восьмидорожечном магнитофоне. Пьяный коп за рулем. Луна несется за тобой, мерцает во тьме между серыми зданиями, словно ехидно улыбаясь. Ты знаешь, что не веришь ни в предчувствия, ни в привидений, и еще 20 лет не будешь верить ни в то, ни в другое. Но когда ты проезжаешь по запутанным переулкам мимо старого черепичного завода, кто это мерещится тебе в единственном, слегка освещенном окне посреди серой каменной массы? Не тот ли это мертвый, голый, черный мужик? Да нет. Скорее всего, это просто охранник или сторож. Под конец лета ты увольняешься. Лучше попытаться стать писателем. К тому же отделение полиции не место для перепуганного до усрачки ребенка. На твое место берут бывшего офицера полицейской службы Эдмонтона по имени Халлиган. В первую же неделю службы он отправляется патрулировать территорию черепичного завода и получает огнестрельное ранение в живот. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный перевод Романа Катачигова. Литературная правка перевода Амета Кемалединова. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора. Let me hear y'all yell, say hey, hey, hey. Ain't no sense in heading off to bed with the cooler half full and your rowdy friends. Hanging with your bud, getting out of your head, say hey, hey, hey. Yeah, I don't mind if you don't mind. Let's lose a little sleep tonight. No use trying, keeping track of the time. Just worry about feeling alright. Got a song in my ear and a smoke and a beer, getting sky. Yeah, I don't mind if you don't mind. Let's lose a little sleep tonight. Everybody sing, hey, yeah. Let's lose a little sleep tonight. Hey, yeah. Let's lose a little sleep tonight. Lay it on back with some outlaw soul. Mix a little Jones with your rock and roll. Gonna ride it like an all-night ride.